Глава 17. Под гулкое биение собственного сердца я сделала шаг вперед, вложив ладонь в протянутую руку Альфы. Он крепче сжал мои дрожащие пальцы. Едва наша кожа соприкоснулась, меня пронзил жар, пробежавшийся по всему телу. Рука об руку, мы вошли в озеро памяти. Теплая вода коснулась моих ступней, заставив вздрогнуть, платье облепило ноги. Дойдя до нужного места, мы встали напротив друг друга. Альфа пристально смотрел на меня, а я не могла поднять взгляд выше его подбородка. «Жасмин», — потянув носом воздух, сказал вдруг Альфа, — «вы приятно пахнете, леди Лирилия». Теперь жар залил не только мое тело, но и все лицо. Да еще и руки Альфа были слишком уж теплыми, посылая огоньки по всему телу. Не случайно ведь говорят, что оборотни внутренний жар тела выше, чем у обычных людей. «Благодарю», — пробормотала я. «Закройте глаза, леди Лирилия», — тихо сказал Альфа. Звучала стройная песня друидов. Вода мягко обнимала мое тело, а руки Альфа Ардвальда крепче сжали мои. Судорожно сглотнув, я закрыла глаза, прислушиваясь к собственным ощущениям. Сердце, казалось, готово было вырваться из груди. «Богиня, не дай ему увидеть беседу с отцом, что угодно, только не беседу с отцом». Неожиданно мне стало жарко. Пот выступил на шее, в висках зашумело. Пение друидов смешалось в один невнятный гул. Я глубоко вздохнула, понимая, что еще немного и упаду. Под моими веками вспыхнул ослепительно яркий свет, а когда он рассеялся, я поняла, что озеро памяти что-то напутало, ведь я увидела воспоминания Альфы Ардвальда. «Отец, это я сделал!» «Нет, это был я, не верю ему, это я взял твой меч, меня и наказывай!» Мальчики-близнецы стоят под грозным взглядом богато одетого мужчины. Он высок и широкоплеч, его золотые глаза строго сверкают, мощные руки сложены на могучей груди. «Ардвальд, однажды ты станешь Альфой, а ты, Гервальд, должен быть опорой своему брату и его правой рукой, а не прикрывать его шалости». «Я же говорю, что меч взял я!» — упрямо вскидывает голову один из мальчиков. «А почему оружейник утверждает, что видел Ардвальда? Он перепутал, нас всегда путают!» «Ну нет, юноша», — качает головой мужчина. «Вы двое можете провести кого угодно, но только не меня. Я был с вашей матушкой, когда вы появились на свет, и знаю ваш запах». Мужчина дотрагивается пальцем до крыла носа. «Настоящий волк доверяет не только своему чутью, но и нюху. Запомните это». Картинка вдруг стала меркнуть, терять краски, исчезать. Краешком сознания я старалась ухватиться за нее. Почему-то мне казалось, что я только что увидела нечто очень важное, хотя я не понимала пока, что именно. Я попыталась открыть глаза, но веки стали странно тяжелыми. В голове вспыхнула боль, а в следующий миг я уже куда-то летела. «Теперь нянюшка была бы мной довольна», — была последняя мысль перед тем, как вода приняла меня в свои объятия. «Очнитесь, ну же! Вы ведь говорили, что никогда не теряете сознание!» — услышала я сквозь шум в ушах тихий голос, за звук которого ухватилась, чтобы выбраться из трясины небытия. «Амария Лирилия, очнитесь!» — раздался другой, женский и настойчивый. Почувствовав неприятный резкий запах, я с трудом открыла глаза и тут же поняла, что лежу на берегу на руках Альфы. Надо мной мелькали обеспокоенные лица госпожи Мот, друида и советника. Я услышала голоса перешептывающихся о Маре. Друид убрал от моего носа пучок резко пахнущей травы. Я попыталась сесть. «Осторожнее, Маре, не так быстро», — сказал Альфа, отстраняясь и вставая. «Как вы себя чувствуете?» «Все хорошо», — прошептала я, поднимаясь и бросая взгляд на советника. Он смотрел на стоявших в стороне о Маре. Просто переволновалась. «Такое случается», — кивнул друид. «Ну что ж, раз все в порядке, испытание осталось пройти одной Амари». Альфа кивнул. Выглядел он задумчивым, между бровей залегла морщинка. «Госпожа Мот, позаботьтесь об Амаре Лирилии», — велел он перед тем, как войти в воды озера памяти вместе с Настурцией. «Пойдемте, Амари, вам нужно присесть», — засуетилась распорядительница отбора. «Все хорошо, правда. Госпожа Мот, скажите, я прошла испытание?» Распорядительница кивнула. «Да, Амари, прошли». Сердце сделало тревожный скачок. Я ладонью вытерла взмокший лоб. «Ну и хитрая же ты лисица, Лири!» — завистью в голосе проговорила Делла, когда я подошла к остальным девушкам. «Намеренно разыграла обморок, чтобы Альфа нес тебя на руках?» «Какая глупость!» — возмутилась я, но возмутилась вяло, потому что думала о том, что именно Альф увидел в озере памяти. «Смотрите!» — зашептала Ирда. «Кажется, не получается!» Я посмотрела на Альфу и Настурцию. Вихря, который бы сказал о том, что испытание пройдено, не было. Вот Альф, открыв глаза, взял руку девушки и, посмотрев на запястье, покачал головой. «Минус одна», — подвела итог Марджи. «Радует, что богиня избавляется от бродяжек». В замок Амари возвращались в радостном возбуждении. Я ехала вместе с Рисой, Ирдой и Бригидой. Девушки весело щебетали, обсуждая испытания, а я молчала. «Я так напугалась, когда ты вдруг упала, Лири!» — обратилась ко мне Ирда. «Но Альфа успел подхватить тебя. Что случилось на самом деле?» Я смотрела в окно на мелькавшую там горную дорогу. Прикоснувшись к горлу, ответила. «Сама не знаю, мне вдруг стало трудно дышать». «На меня Альфа точно так же действует», — хихикнула Ирда. «Стоит ему только посмотреть своими волчьими глазищами, я и слова не могу вымолвить». «И все-таки несправедливо», — сказала вдруг Бригида. Мы посмотрели на нее. «Альфа узнал наши воспоминания, а мы-то ничегошеньки не увидели. Было бы гораздо честнее, если бы, например, мы тоже могли хоть глазочком заглянуть в его воспоминания. Вам так не кажется?» «Он ведь Альфа», — пожала плечами Риса. «И ведет свой род от первых волков. Его магия сильна. А если она в нас? В каком поколении были волки в вас? В 10-м? 15-м? Я выросла в приюте, я не знаю даже своих родителей. Чего уж говорить о дальней родне». Девушки замолчали, а я опустила глаза на сложенные на коленях руки, чтобы не выдать себя даже взглядом. «Лунный свет, мне помоги! Значит, никто из Амари ничего не видел? Только я? Но почему? Как это объяснить?» Ответов я не знала, понимала лишь, что должна молчать о случившемся. Похоже, теперь вся моя жизнь будет состоять из сплошных секретов и тайн. Мы приехали в замок, после чего я сразу же, сославшись на усталость, ушла в свою комнату. «Леди, какая вы бледная!» Всплеснул руками Бет, увидев меня. «Ложитесь, отдыхайте. Сегодня у Шамари никто не побеспокоит. Приехали лорд Седрик и его батюшка лорд Ричард. Это управляющий замком и казначей. Так вот, Альфа и советник сегодня ужинают с ними. Камердинер лорда Ричарда шепнул, что такой изысканный ужин точно придется по вкусу Альфе, ведь обсудить предстоит многое». Я мрачно кивнула. «Да, обсудить казначею будет что. Трата одной Амари в ювелирной лавке Вольфгрейда, например». «Бет, а где теперь покои казначея? Мой отец, когда служил в волчьих клыках, занимал комнату в старой части замка, но из сада я видела, что там теперь нежилое крыло». «Да, Мари, верно, там теперь только сквозняки гуляют, а покои лорда Ричарда и его сына в южной башне. Лорд Ричард говорит, горный ветер там не так сильно в окна дует, ведь с его-то болезнью это особенно важно». «С его болезнью?» — переспросила я. «Он уже давно болен, Амари. Грудь застудил несколько зим тому назад. Хоть и лучшие лекари у него, да только с каждой луной дела все хуже. Бедный лорд Седрик матушку схоронил недавно, а тут того и гляди. Ой, богини, сохрани, нельзя о таком даже думать. У Альфы нашего доброе сердце, он ведь мог бы на место лорда Ричарда другого казначея взять, молодого да здорового, но нет, знает, что лорду Ричарду силы дает его служба». Бет сновала по комнате, успев растопить камин и приготовить свежее платье. «Сейчас принесу вам чаю, леди». «Хорошо, Бет, спасибо», — поблагодарила я. Одновременно с этим мелькнула мысль, что сегодня я смогла бы наведаться в покое самого советника и поискать амулет Луны там. От этой мысли пот прошиб тело, а усталость как рукой сняло. Вечером я пораньше отослала Бет, сделав вид, что хочу лечь спать. Сама же едва горничная ушла, переоделась, воспользовалась лишающим запаха снадобьем и выскользнула из комнаты. Миновав общую гостиную, я знакомым путем дошла до покоев советника. Постучала в дверь, но никто не ответил, хотя стук показался мне оглушительно громким. Особенно не надеясь на удачу, взялась за ручку и, к собственному удивлению, обнаружила, что дверь не заперта. Оглянувшись по сторонам, быстро вошла, прикрыв за собой дверь. Сердце подпрыгивало. Казалось, оно сейчас вырвется из груди и ускачет от меня по коридорам замка. Вытерев взмокшие ладони о платье, я быстрым шагом подошла к столу окна, радуясь, что в комнате горят свечи и камин, а значит, не придется вести поиски в темноте. Выдвигая ящики стола, я просматривала их содержимое, боясь нарушить царящий здесь идеальный порядок. Рабочий стол, шкаф с одеждой, поставец с вином, книжные полки, секретер. Я заглянула даже в камин, надеясь обнаружить там тайник, но ничего не нашла. В покоях советника амулета Луны точно не было. Что ж, хотя бы еще одну комнату можно будет вычеркнуть из списка. Я окинула помещение взглядом, проверяя, все ли здесь выглядит так же, как и до начала поисков. «Могу я узнать, что вы делаете в моих покоях, Лири?» — услышала вдруг позади низкий голос Гервальда. Я замерла, не в силах поверить, что так глупо попалась, а затем медленно обернулась и увидела в янтарных глазах советника свой приговор.